Здравствуйте, друзья. Совершенно неожиданный выпуск. Хоть и говорил, что больше программ не будет, так как ситуация моя по сей день прежняя, ничего, что называется, нового. Это не возвращение ЧБИ. Да, я попрощался, но это прощание скорее был такой посыл, что я не могу гарантировать регулярную, частую работу над каналом. Но это отдельная история, может, еще успеем когда-нибудь об этом поговорить. Вижу, интерес к каналу не пропадает, даже небольшая приписка есть. Спасибо вам за поддержку и теплые слова. Сегодняшний выпуск – это не перезагрузка ЧБИ 3.0. Давайте считать это таким небольшим бонусом. Побудило меня вновь выйти на просторы Ютуба ситуации с несанкционированной акцией посольства Мьянмы, что на Большой Никитской улице в Москве. Как вы знаете, начались столкновения между буддистами и мусульманами. Число жертв за неделю, но это... официальные данные, больше 400 человек. Именно то, что там происходит, и сподвигло мусульман, проживающих в Москве и в других регионах, соответственно, прийти на несанкционированные мероприятия. А поэтому, уважаемые горячие головы, а таких в нашей стране, к сожалению, много, пожалуйста, слушайте внимательно, что я буду говорить. Если кто-то с первого раза не поймет, пожалуйста, переслушайте. Безусловно, у всех граждан Российской Федерации есть конституционное право собираться мирно, ну а дальше вы знаете. Значит, те, кто выходил на мероприятия 26 марта и 12 июня, можно крутить, избивать, сажать, выдумывать уголовные дела, советовать гражданам разойтись по домам, не мешать проходу другим соотечественникам и прочие премудрости. Что мы видели у посольства сегодня? Мирно стоят, вопросов нет. Кто-то, соответственно, прогуливается, правоохранительные органы молчат. Никаких действий с их стороны по урегулированию несанкционированной акции нет. Я смотрел много трансляций в Ютубе, что же там происходит, и надо сказать, что только по большому счету под конец митинга просили разойтись. Причем, надо сказать, сотрудники полиции очень вежливо обращались к пришедшим. Во всяком случае, все было именно так на момент записи выпуска. Как это понимать? Чем отличается сегодняшняя акция от прибытия большого количества людей 26 марта, 12 июня? Сегодня никто ничего не громит. Так и тогда никто ничего не громил. Со стороны граждан все было мирно. 26 марта, 12 июня паковали просто так. Граждан Российской Федерации. А сегодня сколько там ОМОНа было, сколько сотрудников правоохранительных органов? Что-то я не видел ничего похожего, что было 12 июня или 26 марта. Никого ничего не оскорбляет? У нас же все прям такие униженные, оскорбленные. Или протестовать против действия чужих властей на территории России можно, а митинговать против собственной власти российской на территории России нельзя. Замечательно. Я ничего не имею против акции ни 26 марта, ни 12 июня, ни против сегодняшней. Еще раз говорю, у всех граждан России есть конституционное право. Но все это выглядит как разжигание ненависти. Очень многим будет обидно. Вам так не кажется? Получается, а ведь некоторые так подумают. Значит, гражданам-мусульманам можно, а гражданам других вер или атеистам нельзя. Что мы получаем из-за двойных стандартов? Сама власть разжигает между народами России ненависть к друг другу. Мне-то хорошо, я не испытываю ненависти к другим народам, к другим религиям. Я разумен. Но кто-то же это реально воспримет иначе. То же самое и с 1 сентября. Какие-то придурки, уж извините, кинули в обсуждение общества переноса 1 сентября в некоторых школах. Для чего это было сделано? Чтобы все только и говорили об этом. Тем самым еще больше обозлить российское общество друг против друга. Одним дозволяется все, другим ничего. Повторюсь. Какое общество мы получим, когда одних реально притесняют за все, что можно и нельзя, другим – ничего, все сходит с рук. Именно действия властей создают такое напряжение в нашем обществе. Так что пока в нашей любимой России законы распространяются исключительно на простых граждан, поехавший умом Володенька Рудольфович Соловушкин будет рассказывать о том, какие мы все недовольные, все нам не так, не эдак, мол, везде воровали и воруют, и помощь смс-ками собирают. Да, Володь, мы, конечно же, смиримся с этим. После тебя, разумеется. Или какие-нибудь «Леди Фортуны» будут петь песни про нашего президента. В самое смутное время, мол, он пришел. Да нет, ребятушки, ни разу не в смутное. Смута в России была во времена русско-польской войны, русско-шведской, когда выяснение между боярами и царской властью, чьи куконьки круче и длиннее, и еще многое другое. Вот оно, смутное время. Да, он пришел не в самое легкое время. И за то нелегкое время нашей страны с многих, конечно, уже не спросишь. Но некоторые-то остались. И надо спрашивать. И в светлой будущей России, надеюсь, все такие дела будут тщательно, объективно и справедливо расследованы. Смутное время сегодня. Украина, Сирия, удары бесконечные в спину. Что уж от спины-то ничего не осталось. Лобзание с Китаем. Кругом враги, репосты, комментарии, покемоны, спектакля. Продолжать и продолжать. Но нет. Если слушать всю вот эту вот пропагандоту, годы идут, и страна у нас богатеет. Естественно, богатеет. Это просто мы с вами такие, знаете, 2% ничтожные людишки, неудачники жалкие. Ну, а так. Вот и мерещится нам, что денег нет, что летим мы в тартарары. На самом-то деле, всем все доступно, все у нас так идеально, а законы-то какие золотые. Вся страна газифицирована, отличные дороги, даже в деревнях. Скоростное железнодорожное сообщение между всеми крупными городами. От Москвы до Владивостока в будущей России, как мы тут 1 сентября выяснили, за полчаса долетать будем через космос. А пока на поезде недельку за цену дешевле на самолете. Электрички у нас не тихоходные, да и с кондиционерами все. Несколько дней назад, когда еще прямо по-настоящему такая жаркая погода стояла, ехал на такой электричечке. Пока ехал, сварился. После такой электрички придешь домой летом, в душ, хвать, а горячей воды-то нет, отключают, вот беда. Коммунальные платежи копеечные. Самый дешевый бензин в стране, а нефтеперерабатывающих заводов-то сколько? И не счесть. А газохранилищ? Так вообще через каждый метр. Продукты питания очень качественные. А как импортозамещение великолепно работает. Всякие мировые заводы Coca-Cola вражеских закрыть нам предлагают. Да и вообще закрыть все предприятия заморских брендов. Правильно он месье Миронов как-то недавно говорил. Людей пинком под зад выкинем с работы на этих вражеских предприятиях. А ты сам-то, товарищ Миронов, лично на баланс содержания десятки тысяч людей возьмешь? Альтернатив нет, а закрыть надо. Гениально. Слепо верующие в нынешнюю власть. До вас хоть доходит тот бред, что несут чиновники. А, ну да-да-да, я забыл, страна богатеет. Мы с колен встаем, блин, господа, мы почти 18 лет с колен встаем, мы уже в этой позе прям застряли. Все, разогнуться никак не можем. Это не напрягает вас? Вот, посмотрите, какая сейчас Москва красивая. Что сделали в Сочи? Молодцы, ребята, очень хорошо. Когда прекрасная погода, ты гуляешь по улице, красивая архитектура. Газончики, цветочки, парки. Замечательно все. Вопросов нет. Но когда человек угнетенный, когда ломает голову, как прокормить свою семью завтра, потому что на завтра у него нет ни хрена денег, и когда он голоден, его семья голодна, ему по барабану на эту архитектуру, цветочки и газончики. Я не говорю, что не надо заниматься благоустройством городов. Надо. Но только сытнее от этого человек не становится. Так что не надо сбрасывать мне ссылки на каналы, которые рассказывают, какие мы крутые и в чем мы лучше. Ну, в чем мы лучше? В том, что народ нищает. Но это факт. В том, что вымирает русский человек. В том, что у кого есть хоть малая возможность уехать из России, вылетает с огромной скоростью в так называемый нечеловеческий Запад. Может быть, мы лучше в том, что человек хреначит с утра до ночи за копеечку? Да на работе сплошные нервы. Приползаешь домой, поел, помылся, спать. Ну ладно еще, если это любимая работа. У нас много кто работает тем, кем бы ему не хотелось, правда же? Не потому, что он не умелец и не может реализоваться. Он сам бы свое дело реализовал. Пойди в России, займись малым бизнесом. Малые предприниматели, вам слово. А еще есть цены на бензин, как я уже сегодня говорил. На транспорт. Ну на все, ребята. А еще если и дети, а еще если кошка, собака, попугай, черепашка, полный зоопарк. А еще доступна всем и каждому ипотека. А если она еще и во вражеской валюте, держите меня семеро. Рай, а не Россия. Посему сопоставляйте то, что видите, слышите, думайте, и обязательно придете к правильным выводам. Спасибо вам за внимание. Как хочется, чтобы зомбированных не было вовсе. Всего наилучшего. Каждому здравствовать.